Глава 379. Вызываю его. Это было незадолго до того, как вся школа узнала об инциденте. Команда Дюка пыталась сдержать это в секрете, но было невозможно держать в секрете нечто столь шокирующее, как это. Больше всего виноваты были три студента, которые в то время были свидетелями всего происходящего. Это было невероятно для них, что они чувствовали необходимость просто поделиться им со всеми. Неужели ночной демон действительно победил сержанта? Да, и, по-видимому, там тоже не было никаких способностей, опять же. Никто до сих пор не имеет никакого понятия, кто это. Значит ли это, что слухи о том, что у него есть снаряжение демонического уровня, правдивы? Или, может быть, у него просто есть общая повышающая способность? Знаешь, ничего особенного, просто быть сверхчеловеком. В любом случае, это не самое главное. Проблема в том, что теперь в дело был вовлечен учитель, и это был один из людей Дюка. Это может стать серьезным. Предчувствия студентов оказались верны. Вместо обычных уроков, которые дети должны были проводить весь день, их вызвали на одну из тренировочных полей. Сюда входили как первокурсники, так и студенты второго курса. Поле в основном использовалось в течение второго года для боевой практики и всех других видов обучения, в то время как первокурсники в основном использовали крытый центр. Поле было обширным и достаточно большим, чтобы вместить каждого ученика в школе. Все они были выстроены в ряд в своих классах с одной стороны, в то время как сержанты и два генерала стояли напротив них. Теперь с каждой стороны было только по три сержанта. Дилан со второго курса делал перерыв и все еще приходил в себя. Хотя, по правде говоря, Дюк не хотел, чтобы рядом с ним стоял кто-то, кто его подвел. И они все еще не нашли замену Лео. Дюк выступил вперед и заговорил первым. «Вы все здесь сегодня из-за меня. Сначала я не собирался придавать этому большого значения. Но, как я уверен, вы все уже знаете. Вчера с Диланом случилось что-то ужасное», — сказал Дюк, никогда не планировал делать что-то подобное. Но как только он услышал, что студенты уже знают о вчерашних событиях, он решил изменить свой план. «Вчера Дилан расследовал дело о хулиганстве между студентами второго курса. Пытаясь остановить его, неизвестный человек решил вмешаться. Я слышал, что люди называют его ночным демоном. По какой-то причине этот человек решил напасть и серьезно ранил одного из наших сержантов». Услышав это, студенты начали перешептываться между собой, особенно те, кто учился на первом курсе. «Но я думал, что ночной демон охотится только за хулиганами. Да, он спас меня, а он даже не прикоснулся ко мне, даже не позволил сказать спасибо. Учителя никогда раньше не пытались остановить эти издевательства. Кого генерал пытается одурачить?» «Я слышал, что некоторые из вас считают этого человека героем», — Дюк продолжал. «Но уверяю вас, это не так. Он не заботится ни о ком из вас. У него есть свой в этом интерес. При всей при этой повестке дня, почему он появился только сейчас? Где был раньше? И теперь его истинное лицо проявляется, когда он начал нападать и на невинных людей. Я здесь, чтобы попросить ночного демона выйти вперед. Если вы это сделаете, то ваше наказание будет облегчено. Однако, если вы этого не сделаете, вы не сможете винить меня за мои действия», — сказал Дюк. Один из студентов, услышав все это, разозлился еще больше. Этим студентом был Билл, первый ученик, которого спас ночной демон. Хотя остальные этого не знали, он также был тем, кто распространил это имя и слухи, заметив, что ночной демон продолжает совершать эти акты бдительности. Он подумал, что если продолжит распространять доброе слово, то, возможно, сможет помочь другим. И не только это, но и то, что ночной демон сдержал свое слово. Однажды хулиганы через некоторое время снова попытались напасть на него. Однако, как и прежде, ночной демон снова спас его. С того самого дня он чувствовал, что у него началась совершенно новая жизнь. Он мог бы начать говорить с другими низшими уровнями, такими же, как он, не беспокоясь о том, кто их поддерживает или стоит за ними. Ночной демон изменил его жизнь, и он не мог вынести лжи, которую говорил о нем Дюк. Он сжал кулак и сделал то, что никогда не думал, что сделает. «Это ложь!» – крикнул Билл из притихшей толпы. «Ночной демон всегда нападал только на тех, кто сделал что-то плохое. Если Дилан пострадал, то я поверю, что он это заслужил». Другие ученики вокруг начали смотреть на человека, который говорил. И когда они это сделали, то заметили, что это был хрупкий маленький мальчик, у которого был только второй уровень силы. Некоторые из спасенных хотели заговорить, но побоялись. «Откуда у этого человека столько мужества?» – думали они. «Я понимаю, ты говоришь, где был ночной демон в самом начале, когда все это случилось, но тогда позволь мне спросить, где ты был?» – крикнул Билл. «Где ты был, когда все эти издевательства продолжались? Где были вы, наши учителя, когда у нас украли кредиты?» Услышав это, Натан слегка приоткрыл глаза. Затем он подошел к одному из своих сержантов, стоявшим рядом с ним, и прошептал ему на ухо. «Я понимаю, что ты хочешь, чтобы мы окрепли и испытали, каково это в реальном мире, возможно, заставляя нас понять, что нам нужна сила, чтобы выжить, надеясь сделать нас сильнее, и это может сработать для некоторых, но не для всех нас!» Крикнул Билл, расплакавшись и упав на колени. Было ясно, что он вкладывал душу и сердце в каждое сказанное им слово. И в толпе было много людей, которые могли бы его понять. Внезапно земля под ногами Билла приподнялась примерно на фут, образовав круглую платформу, и он быстро переместился вперед и оказался прямо перед Дюком. «Этот человек открыто поддерживал ночного демона, напавшего на наших сотрудников, и, возможно, террориста. Их отведут в темницу для наказания», — приказал Дюк. Не только Билл, но и все остальные ожидали такого исхода. В настоящее время это был мир, управляемый силой и страхом. И именно поэтому они решили не говорить об этом. И это было просто еще одним напоминанием для них об этом. «Не делай этого!» – сказал Ворден, увидев Куина, который стоял перед ним, ерзая и озираясь. «Не тогда, когда все смотрят!» «Но это неправильно!» – ответил Куин. «Я никогда не говорил, что это так. Если ты не уверен, что можешь сделать что-то с этим и не попасться, тогда не делай этого!» Пока Куин решал, что делать дальше, выяснилось, что ему, возможно, и не придется вмешиваться. «Подожди, Дюк», — сказал Натан. «То, что сказал этот мальчик, чистая правда. Моя команда также провела некоторые расследования. Мы всегда поощряли драки и споры, чтобы они решались с помощью кулаков. Но это и запугивание — две разные вещи». С тех пор, как появился этот ночной демон, случаи издевательств значительно сократилось. Не только это, но и насильно брать кредиты. Это нормально для студентов ставить кредиты, когда они сражаются друг с другом. Но глядя на этого студента, я действительно верю, что это не так. Я считаю, что необходимо провести дополнительные расследования, прежде чем мы примем такое опрометчивое решение. Возможно, именно из-за нашей небрежности кто-то вроде ночного демона почувствовал, что должен действовать. Пальцы Дюка задергались, когда он услышал голос Натана. Единственное, чего он не хотел, так это, чтобы Натан начал расследование. К счастью, все его проступки проходили через второкурсников, находившихся в его подчинении. Натан даже не притронулся к ним. Если возникала проблема у первокурсников, которые были связаны со второкурсниками, то она передавалась второкурсникам, и Дюк мог замолчать этот вопрос, утверждая, что он может это сделать и что это будет рассмотрено. Проблема заключалась в том, что он мог собрать достаточно улик, чтобы позволить Полу или Майку провести собственное расследование. «Это две разные вещи», — ответил Дюк. «Ночной демон напал на одного из моих подчиненных. Учитель, мы держимся за более высокий авторитет, и если мы позволяем им делать это и действовать, тогда что же мешает другому действовать? Как вы можете видеть, люди уже начинают это делать», — сказал Дюк, глядя на Билла, лежащего на земле. «Если его кредиты действительно были украдены, то мы можем рассматривать это как отдельное дело. Главная проблема здесь – ночной демон. Я думаю, что вы делаете из этой проблемы издевательства больше, чем это есть на самом деле. Детям нужно закаляться, и сейчас больше, чем когда-либо, так как война уже не за горами». Натан с трудом удержался от улыбки. По правде говоря, он уже некоторое время присматривался к Дюку. Он знал, что в тот день, когда встретил его, было что-то, что ему просто не нравилось в нем. Тем не менее, каким-то образом ему удалось найти сотрудничество с Трудримом, что также позволило ему быть ближе с Полом, чем он сам. Если бы он поднял слухи, они бы просто отмахнулись от этого. Ему нужно было что-то большее и более убедительное. «Хорошо, тогда позволь мне спросить. Кто здесь когда-либо испытывал издевательство до той степени, что у них насильно отбирали кредиты?» – сказал Натан. Студенты молчали, и ни один из них не поднял руку. Дюк внутренне ликовал. «У тебя на меня ничего нет, Натан. На секунду тебе показалось, что ты меня поймал, не так ли?» – подумал он. Но тут один студент с одного из первых курсов поднял руку. Это был еще один ученик, которого спас ночной демон. Мало того, они были тронуты тем, что сказал Билл. После этого было поднято еще несколько рук, и, наконец, все больше и больше начали выходить. «Довольно!» – крикнул Дюк, топнув ногой по земле, отчего весь пол слегка задрожал. Студенты были слегка отклонены от равновесия на некоторое время, прежде чем восстановить равновесие. «Все вы подозреваетесь в сотрудничестве с ночным демоном. Каждого из вас отведут в темницу для дальнейшего допроса». «Ты не можешь этого сделать!» – крикнул Натан. «Большинство из этих студентов – первокурсники, и они находятся под моим контролем». «Продолжай, Натан», – ответил Дюк. «Что ты собираешься сделать? Заставить меня остановиться?» «Нет, потому что ты знаешь, что не можешь. Ваш маленький слепой человек больше не рядом с вами, чтобы помочь вам в подобных ситуациях». Натан начал проклинать себя за то, что недостаточно силен. Пола сейчас не было на базе, а Майк был слишком занят, ведя за собой остальную часть города и армии. У него не было времени заботиться о нескольких студентах, отправляющихся в подземелье. Поскольку ему ни перед кем не было отчитываться, и он не был достаточно силен, чтобы остановить его, он ничего не мог сделать. Когда он посмотрел вниз на траву, ветерок пробежал по его волосам, и внезапно он увидел тень, которой раньше не было на земле. Подняв глаза, он увидел того, кого они называли ночным демоном. «Дюк, ты ведь хотел, верно? А вот и я».